Принимаем удобное положение тела. Прочувствуйте, удобно ли ногам, удобно ли рукам, удобно ли голове. Понаблюдайте за ощущениями, которые идут со стороны вашего тела. Примите такое положение тела, чтобы можно было не двигаться, не шевелиться в течение всего сеанса. Примите такое положение тела, чтобы можно было отдохнуть, приятно провести время, не двигаясь, не шевелясь. Прочувствуйте, как в спокойствии и неподвижности расслабляются мышцы. Прочувствуйте, как в спокойствии и неподвижности расслабляются мышцы. Прочувствуйте, насколько удобно рукам, ногам, голове. Прочувствуйте, как расслабляется гортань. Покой понемножку закрепляется во всем теле. Покой наполняет руки, закрепляется в ногах, успокаиваются мышцы корпуса, расслабилась гортань, и дышать становится легко-легко. Дыхание становится автоматическим. Прочувствуйте расслабление в области диафрагмы. Приятно. Успокаиваются все мышцы. Мышцы всего тела застывают. Застывают в покое. Неподвижности. Прочувствуйте. Прочувствуйте, нет ли напряжения в мышцах лица, в области лба, висков. В мышцах щек, в мышцах губ, в области подбородка. Успокаиваются, успокаиваются мышцы лица. Отдыхают глаза. Почувствуйте это состояние покоя, когда вы не напрягаете лоб. Успокаиваются глазодвигательные мышцы. Успокаиваются глаза. Ничего не делайте с вашими глазами. Расслабляются глазодвигательные мышцы, и глазные яблоки свободно плавают в глазницах. Глазные яблоки свободно плавают в глазницах. Отдыхают глаза. В глазах не остается ни малейшего напряжения. Расслабилась гортань, и все плывет в голове, все плывет в голове. Покой приятно закрепляется в теле, в неподвижности застыли руки, ноги. Покой во всем теле. Почувствуйте ваши руки и подержите все внимание. Все внимание на ощущениях в руках. Прочувствуйте их размеры, прочувствуйте их форму, прочувствуйте их покой. Неподвижность. Руки застыли в покое, застыли в покое, застыли в неподвижности. И попробуйте неподвижными руками прочувствовать ощущение плотности под руками. На фоне неподвижности контакты тела с окружением становятся нечеткими, неясными, ускользающими. Чем больше вы концентрируете внимание на ощущениях плотности под руками, тем быстрее вы замечаете отсутствие ощущений. Ощущения становятся размытыми, туманными, ускользающими, и возникает ощущение пустоты под руками. словно плотность под руками растворяется, растворяется, растворяется, исчезает. Руки застывают в покое, неподвижности, как в толще воды, как в невесомости. А неподвижные ноги перестают ощущать плотность. Ощущения контакта ног с поверхностью становятся нечеткими, неясными, становятся ускользающими. Чем больше вы концентрируетесь на этих ощущениях, тем быстрее возникает ощущение пустоты под ногами. Словно под ногами пропасть. Прочувствуйте контакты вашего тела с окружением. Тело как будто погружается в мягкую-мягкую, теплую перину или соскальзывает в теплую-теплую пустоту. Перестали двигать ногами. Дыхание свободное-свободное. По мере расслабления внимание может соскальзывать на звуки этой комнаты. Тиканье часов, тишина. Чем больше замечаешь звуки этой комнаты, тем быстрее внимание соскальзывает на звуки этого здания. Гул, разговоры людей. По мере концентрации на звуках здания, внимание соскальзывает на звуки улицы. Шум машин, смех детей. И внимание все больше концентрируется на звуках города. Шум машин, звуки работающих предприятий. Чем больше обращаешь внимание на звуки города, тем менее значимыми они становятся, сливаются, путаются, становятся фоном, который не замечаешь, как шелест листвы, как шум моря, звуки прибоя. И приятно заметить, как расслабились мышцы гортани. Как во время зевоты. Корень языка уходит вниз, небо поднимается вверх. А дышать легко и приятно. Легко и приятно. С каждым вдохом кислород, поступая в мозг, погружает вас все глубже и глубже в состояние безмятежности. В состояние безмятежности. Состояние отрешенности. С каждым вдохом немного кружится голова. Кружится голова. С каждым вдохом легкая волна приятных ощущений проходит по телу. С каждым вдохом усиливается легкость в руках. А тело, как воздушный шарик, с каждым вдохом словно наполняется легким-легким, упругим-упругим газом. Руки легкие-легкие, приятно пружинят, пружинят, пружинят ладони, пальцы, словно ветер струится, струится под руками. Усиливается, усиливается, усиливаются потоки вибрации, которые доходят до самых кончиков пальцев, словно поток легкого-легкого газа, наполняют, наполняют, наполняют руки, ноги. Приятная легкость в руках, легкость, легкость в руках. И с каждым вдохом усиливается покалывание. Усиливается покалывание, распирание в кончиках пальцев. С каждым вдохом надуваются, надуваются, надуваются кисти, надуваются руки. Очень приятные ощущения. Усиливается, усиливается покалывание, покалывание в кончиках пальцев, в коже ладоней. С каждым вдохом немного кружится, Кружится голова, надуваются предплечья, надуваются плечи, надуваются, надуваются пальцы. С каждым вдохом усиливается ощущение легкости и надуваются, надуваются плечи, усиливается легкость в руках. Кисти раздуваются, раздуваются, как резиновые перчатки, которые наполняются, наполняются легким, легким газом. Предплечья, плечи, больше, больше, больше. Приятное ощущение. Ощущение легкости. Раздуваются предплечья, раздуваются плечи. Усиливается легкость, легкость в руках. Надуваются, надуваются, надуваются кисти. Приятно, приятно пружинят, пружинят, пружинят ладони. Надуваются предплечья, надуваются, надуваются плечи. С каждым вдохом усиливается, усиливается, усиливается покалывание, покалывание в кончиках пальцев. Кожа ладоней. Надуваются, надуваются руки. Прохлада в области лба, висков. Приятная легкость. Легкость в голове. А руки наполняет, наполняет ощущение распирания. Ощущение приятной, приятной упругости. Раздуваются, раздуваются, раздуваются легкие-легкие пальцы. Пальцы приходят в движение, удлиняются, удлиняются, удлиняются, становятся все больше и больше. Надуваются пальцы, усиливается покалывание, распирание в кончиках пальцев, надуваются плечи, надуваются предплечья. Прохладный лоб, прохлада в области лба, висков. И с каждым вдохом немножко кружится, кружится голова. Все плывет в голове. С каждым вдохом немного кружится голова, словно земля уходит, уходит, уходит из-под ног. Усиливается легкость в руках, покалывание в коже ладоней, покалывание в кончиках пальцев, надуваются. Надуваются руки, руки пружинят, пружинят, пружинят, словно упираются во что-то тугое, тугое, кружится голова.